Профессиональный анализ способов самоубийства. Второй раздел книги «Выход есть. Как быть, если не хочется жить?». Большинство думающих о самоубийстве очень внимательно относятся к поиску идеального способа его совершения. Не очень болезненного, надежного и, по возможности, эстетичного. Это действительно важный вопрос. По статистике Всемирной организации здравоохранения, из 20 самоубийств достигает цели лишь одно. А если учесть, что в статистику попадают только зарегистрированные случаи, реальная эффективность суицида не более 1-2%. Сколько среди оставшихся 98-99 после попытки суицида становятся инвалидами и хроническими больными людьми, статистика умалчивает. Но очевидно, что вероятность стать инвалидом после попытки самоубийства в десятки раз выше, чем вероятность умереть. Что же касается эстетики, думающим о суициде далеко не безразлично, что станет с их телом после самоубийства. Психически здоровому человеку не может быть безразлично, каким его видят близкие, да и незнакомые люди, так как это впечатление будет последним и запомнится больше всего. Материалы этой главы подготовлены исключительно для людей, которые хотят покончить жизнь самоубийством, впечатлительным людям, несовершеннолетним, беременным, больным, а также ради любопытства читать эти материалы настоятельно не рекомендую. Часть первая. Способы суицида без розовых очков. Эпиграф. С тем, что человек единое целое, не согласны патологоанатомы. Валентин Домиль. Часто самоубийце смерть представляется как невеста в белом платье и прекрасная избавительница от тяжелых страданий. Некоторые думают, что суицид – это по-своему героический и красивый поступок. Человек представляет себе, как те, кто его знали, будут вспоминать его хорошие поступки и горевать. Почему человек ушел из жизни? В чем наша вина? Вокруг красивого гроба друзья, родственники, враги, все рвут на себе волосы от того, что не уберегли и не сохранили, а само тело благоухает, и только гламурная струйка крови из уголков губ течет по бледному, прекрасному лицу. Очень жаль таких людей. Вот уж поистину не ведают, что творят. Вот что на самом деле происходит с людьми при использовании различных способов самоубийства. Отравление. В 1944 году известная голливудская актриса Люпе Велес, которой было тогда 36 лет, решила покончить жизнь самоубийством. Будучи человеком творческой профессии, она придумала такой сценарий, чтобы красиво умереть в расцвете красоты и славы. Она окружила постель цветами, помылась, надела свое любимое голубое неглиже, запила дорогим коньяком кучу таблеток и легла на роскошное ложе. Дальше все пошло не по сценарию. Через несколько минут произошла нормальная реакция организма на таблетки. Началась безудержная рвота. Ее прекрасное платье и все вокруг оказалось содержимым желудка. Опрокидывая цветы, она побежала в ванную. Там она подскользнулась на содержимом своего желудка и ударилась головой об унитаз из египетского оникса. Потеряв сознание, она в итоге задохнулась в собственных рвотных массах. После чего в Голливуде осознали, что отравление как способ самоубийства слишком неэстетичен. Этот случай показывает характерную картину отравления. Рвотный рефлекс, несмотря на любые меры его подавления, никто не сможет проконтролировать. А рассчитать все нюансы воздействия определенного яда на уникальный организм конкретного человека так, чтобы достичь желаемого результата, не смогут и специалисты-врачи. Даже тщательная рассчитанная доза может дать непредсказуемый результат. Возможно, вы, как эта актриса, в вагоне захлебнетесь собственной рвотой, но гораздо вероятнее останетесь на всю жизнь инвалидом. Если вас доставят в стационар, то будут фиксировать полотенцами, предварительно раздев догола. Зрелище напоминает кадры из отделения психбольницы для буйных. Дополнят картину трубки, торчащие изо рта, после интубации трахеи и заведения зонда в кишечник, шеи, после проведенной трахотомии, разрезания трахеи. Человек может умирать несколько долгих и крайне мучительных дней. И ему делают промывание, но яд продолжает усваиваться организмом и совершать в нем свое действие. Все это время человек тяжело мучается. Рвотный рефлекс продолжается, и он лежит, связанный, на испачканной постели. Если самоубийца не дождался спасателей, то его близким предстанет труп с блевотиной в волосах, в поносе, в трупных пятнах, с характерным зловонным запахом и признаками разной степени разложения. В общем, красота необыкновенная. Драматический эффект, на который рассчитывает самоубийца, будет явно смазан. Думать, что у человека, который это найдет, будет вызывать скорую, потом куда-то тащить труп, потом помогать укладывать его в пакет, останутся какие-то хорошие воспоминания о вас, очень наивно. Повешение. Сначала происходит довольно продолжительная агония. Во время этой агонии имеют место судороги, при которых висельник удаляется о близлежащие предметы, отчего на трупе проявляются кровоподтеки, ссадины, даже переломы. Дальше разжимаются сфинктеры из заднего прохода и мочеиспускательного канала. Все, что было в кишечнике и мочевом пузыре, вытекает, и человек в буквальном смысле оказывается весь в дерьме. Под трупом лужа. На трупе трупные пятна, особенно на ногах, куда оттекает кровь. И странгуляционная борозда на шее. А еще видны кровоизлияния в подкожную клетчатку, ножки грудных мышц и мышцы шеи. Шея деформирована из-за перелома позвонка. На лице трупа гримаса. Сильные гематомы, синяки, трупные пятна по всему телу. Когда кровь оттекает от головы, глаза часто вылезают из глазниц. Такое пучеглазие трупа никак нельзя назвать симпатичным. Ну и, конечно, самая характерная подробность этого способа самоубийства. Синий язык, торчащий набок, который в морге просто отрежут, а потом запихают в живот. Кроме того, если посмотреть в рот, то можно увидеть, что цвет слизистых оболочек полости рта самоубийцы имеет довольно жуткий оттенок. Прыжок из окна. Часто человек превращается в фарш. Сломанные от удара кости вылезают наружу, на всеобщее обозрение. Внутренние органы и их содержимое вываливаются в пыль и грязь. При ударе могут ломаться зубы и тоже разлетаться по земле, и даже оставаться на балконах, о которых удаляется в полете суицидент. Кстати, если тело задевало препятствие при падении, то оставить на балконах можно не только зубы и части одежды, но и части тела. При приземлении совсем некрасивый беззубый рот, наполненный кровью. Особенно впечатляет зевак деформации черепа. Ударился головой, а потом не разобрать, где нос, где глаза, где уши. Мухи в лужах крови и на органах. Собирается толпа народу, пообсуждать и поосуждать. Восхищаться вашим подвигом никто не будет. На площадке детки гуляют. Вид лужи в крови, лимфы, содержимого желудка, прямой кишки, мочевого пузыря совсем не помогает нормальному формированию детской психики. А еще мозги далеко разлетаются. Кстати, мозги, как наиболее насыщенная водой, 90%, часть организма, сначала разлетаются, а потом растекаются, что не придает окружающему пейзажу романтичности. Очень трудно потом в морге придать телу правдоподобные очертания. Реконструкция человеческого тела в состоянии, в котором на него можно будет смотреть без ужаса, очень и очень дорогое мероприятие. Если нет денег, соответствующего уровня профессионала или его желания, то предпочтительнее уложить труп в пакетик, а сам пакетик в закрытый гроб, чтобы не травмировать присутствующих на похоронах. Бывают случаи, что целлофан, который в такой ситуации кладут в гроб, протекает. И из гроба капает. Тот, кто это видит, явно не преисполнится к мертвецу симпатии. Перерезание вен. Прежде чем человек потеряет сознание, начинается агония. Судороги сводят лицо, а кровь отекает. Сопли и слюни на трупе тоже не добавляют картине красоты. Также расслабляются сфинктеры заднего прохода. Абсолютно белый труп плавает, если дело было в ванне, в собственных испражнениях и крови. На всем этом сидит куча мух, если дело происходит летом, и мухи имеют доступ к помещению. А если он еще и долго пролежал в воде, то имеются все изменения, которые бывают у утопленников. Гигантизм трупа, мацерание и другое. Для тех, кто это видит, зрелище настолько шокирующее, что все остальные способы самоубийства просто меркнут перед этой картиной. Бледная мерзость, вонь, красная вода с плавающими сгустками крови и кала. Хорошо, что таким способом убить себя непросто. Утопление. Через некоторое время труп всплывет. Это обусловлено процессами гниения и высвобождением газов, например, сероводорода. Но он будет уже совсем не похож на нас с вами при жизни. Тело будет значительно больше по объему, гигантский труп. Сам труп тоже не красавец. На нем трупные пятна темно-фиолетового цвета. Наличие вокруг отверстия рта и носа стойкой белой или серо-розовой мелкопузырчатой пены. В дыхательных путях частицы ила, водоросли. Венозная система заполнена жидкой кровью с небольшим количеством темно-красных свертков. При утоплении вместе с водой в кровяное русло поступает большое количество находящихся в ней планктона. Планктон простейший, некоторые кишечно-полосные, моллюски, ракообразные, яйца и личинки рыб, личинки разных беспозвоночных животных, которые проникают практически во все ткани и органы. Его потом можно обнаружить даже в почках и костном мозге. Виды, обнаруженных внутри трупа одноклеточных, рачков и других представителей богатой водной фауны, их относительное количественное содержание могут свидетельствовать не только о факте утопления, но и о конкретном водоеме, в котором оно произошло. Удивительно неприятная вещь, которая происходит с утопленником, это мацерапия, то есть набухание, сморщивание и последующее отторжение от тела кожи. Банная кожа, кожа прачки, перчатка смерти, холеная рука. Сроки проведения и развития мацерапии зависят от температуры воды. Например, при температуре 14-16 градусов она начинается через 8 часов. То есть сначала от пальцев, потом от рук, а потом и от всего остального начинают отслаиваться и отделяться куски кожи. Спустя 10-20 суток начинают выпадать волосы. При пребывании в воде труп обрастает водорослями. Этот процесс циклический. Водоросли на трупе полностью обновляются через каждые 3-4 недели. Важно отметить, что даже после утопления тело утонувшего человека может подвергаться дальнейшей травматизации. Причины, приводящие к возникновению посмертных повреждений в воде, отличаются большим разнообразием. Удары о грунт, детали водных сооружений и находящихся в водоеме случайные предметы. Удары винтами, подводными крыльями и другими частями судов. Травмы баграми и различными подручными средствами, применяемыми при поиске и извлечении трупа из воды. Но самые большие повреждения могут наносить представители водной фауны. Рыбы, раки, водные насекомые, пиявки и прочее. Сказать, что труп утопленника незамечательно выглядит, это не сказать ничего. Огромный труп с изменившимися пропорциями лица и тела. Часто еще и вздутый от газов, сопутствующих разложению. Погрызенный пиявками, рыбами и раками, весь в тине и водорослях. Это ужасно. Не всегда удобно перемещать такой труп, а тем более грузить на носилки. Зачастую труп на них просто не помещается. Извлечение из воды и оформление такого трупа на месте может понравиться и принести удовольствие только любопытным зевакам-некрофилам, умудряющимся еще и задавать свои комментарии. Созерцание такого трупа даже посторонним людям очень неприятно. А уж тем, кто будет хоронить, тем более. Самострел. Входящая дырочка маленькая, выходящая большая. Мозги где-нибудь на стенке растекаются. Кости черепа, жировых и других тканей тоже. Могут отсутствовать на своем месте зубы. Огнестрельное ранение в области головы приводит практически к полному обезображиванию лица, особенно глазничных областей, за счет действий пороховых газов, практически разрывающих голову изнутри. Бывает, что домашние животные, собаки, кошки и другие, не могут признать хозяина в таком изуродованном виде и начинают пробовать его на вкус. Один из авторов видел кошку, которая залезла попробовать содержимое черепной коробки хозяина, закончившего жизнь самострелом. Перемазанный кровью рот кошки после дегустации мозгового хозяина – зрелище не для слабонервных. Естественно, что насекомые, тараканы, грызуны, крысы, мыши также не отказываются от такого подарка. После самострела в голову редко представляется возможность похоронить тело не приводя в смятение и жуть присутствующих на церемонии. Если череп раскололся, а порой пол черепа вообще относит в сторону, то нужно заплатить приличную сумму патологоанатому, чтобы он этот кусок черепа приклеил обратно. Но даже после этого человек в гробу лежит не слишком обаятельный. Стреляющий в себя создает еще и кучу проблем другим, потому что в любом случае будет проводиться серьезное расследование того, откуда взялось оружие. Да и просто собирать по кускам частей головы в целлофановый пакет, а потом убирать и замывать кровь, слизь, лимфу, не совсем приятно. Но есть и еще одна особенность. Во-первых, люди не знают, куда стрелять. Во-вторых, череп – штука довольно крепкая, и пуля может изменить свое направление. Человек может остаться просто дебилом. Хотя, возможно, он и был дебилом, разрешился на такое. Реакция окружающих на труп. Теперь о том, как окружающие относятся к зрелищу насильственной смерти. Кроме любителей посмотреть на трупы, у всех остальных вид мертвого тела самоубийцы не вызывает приятных ощущений. Многим такое зрелище наносит психологические травмы. Бывает, что это травмирует и детей, которые случайно могут видеть такое отвратительное зрелище. Ну и, конечно, сочувствие к самоубийце это не вызывает. А вот пересудов соседей, осуждения, морализаторства вызовет много. Особенно это видно, когда милиция оформляет происшествие. Поэтому запомните, что если вы при жизни страдали от несправедливого к себе отношения, от того, что вас не признали, то уж после такой дурацкой кончины навряд ли к вам будут относиться лучше. Скорее всего, как раз найдут подтверждение своему отношению. Особенно неприятно тем, кто вынужден убирать последствия самоубийства. Это может быть дворник, а может быть и родственник. Убирать рвоту, мочу и кал, собирать куски и части тела, замывать кровь и слизь. Застирывать испорченные вещи и делать ремонт тоже совсем немного желающих. Оформление происшествия тоже происходит не так, как в кино. Чтобы установить давность смерти, прямо на месте в прямую кишку трупа запихивают градусник. Измерять температуру требуется не менее 2-3 раз с интервалом в 1 час. Все это время труп будет лежать на всеобщем обозрении, без нижней одежды, с градусником в заднице. Оголяют и другое место, описывая повреждения. Многим зевакам это не доставляет наслаждения, чего нельзя сказать о понятых и других нормальных людях, а особенно о родственниках суицидента. Отдельное слово о носилках, на которые кладут труп. Такое впечатление, что чистыми они никогда не были. Засохшая кровь на брезенте, грязные разводы дополняют и без того печальное зрелище. Часто бывает так, что даже видавшим всяко милиционерам совсем не хочется марать руки, занимаясь искалеченным и несвежим трупом. Тогда для того, чтобы погрузить и унести с места происшествия тело, милиционеры ищут гастарбайтеров, у которых отсутствует регистрация, или местных алкашей, всегда виноватых перед участковым. Нельзя сказать, что эта работа приходится им по вкусу, тем более, что они не имеют должной подготовки, и из-за этого часто случаются казусы. Один из авторов не раз видел естественные физиологические реакции у таких добровольцев по неволе, в непосредственной близости от самого трупа. Но даже профессиональные санитары не будут бережно и со скорбным видом носить и возить на каталке то, что раньше было организмом человека, который сам отказался от жизни. Они не будут обливаться слезами, а будут относиться к телу как к ткани, из которой раньше состоял человек, который дал им лишнюю работу. Согласитесь, что это будет вполне справедливо. Если вы к своему собственному телу, пока еще в нем была душа, так пренебрежительно отнеслись, то почему люди, которых вы загрузили этой нелегкой работой, должны относиться к нему с большим уважением? Михаил Хосминский, кризисный психолог. Петр Разумный, судмедэксперт.